В Одесском Успенском кафедральном соборе он после молебна был приложен к первообразу, затем перевезен в Санкт-Петербургскую церковь во имя святых Веры, Надежды, Любови и Софии, а оттуда в Тервиничи. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, образ получил наименование Тервинической иконы Божьей Матери. Появление этой иконы в городе Святого Петра можно считать повторным событием. Ее предтечей является Корсунская икона Богородицы, иконографический тип умиления. Тервиническая икона почти повторяет Корсунскую, только облачение у Царицы Небесной другое, и общий колорит иконы несколько отличается. Корсунский образ известен в Киевской Руси с конца X века. Принесена она была на Русь святым князем Владимиром из Херсона, Корсуня, в 988 году. Самое раннее летописное упоминание об иконе приходится на 1590 год. Речь идет о Корсунской иконе, хранившейся в Суздальском Спасо-Ефимиевском монастыре. Там она прославилась многими чудотворениями и привлекла толпы верующих. Впервые Корсунская икона пришла в Санкт-Петербург в XVIII веке через митрополита Гавриила. Она была его особо почитаемой келейной иконой. Но известна питерским жителям, икона стала почти через 100 лет, и случилось это следующим образом. В 1828 году была явлена Корсунская икона Божьей Матери одному из представителей царской семьи. 30 августа 1828 года. Александра Невская лавра. Дмитрий Львович Нарышкин, обер-егермейстер императорского двора, происходивший из рода, к которому принадлежала царица Наталья Кирилловна, мать Петра I, вошел в митрополичий покой. Здесь, в моленной комнате митрополита Серафима, он с радостным удивлением обнаружил ту икону, которую искал по петербургским храмам. Эта икона была ему явлена во сне, и он возгорелся благочестивым желанием приобрести ее подобие. Названия иконы во сне открыто не было. Из существующей надписи на митрополичьей иконе он узнал, что она называется Корсунской. Знатный вельможа поведал архипастырю свой сон и испросил позволения самому лучшему иконописцу снять копию с той святой иконы. Встреча с иконой Дмитрия Нарышкина произошла в знаменательный день. Начиная с 1547 года, 30 августа на Руси отмечался как день всея России чудотворца преподобного Александра Свирского. Можно думать, что по благословению святого чудотворца и была обретена Дмитрием Нарышкиным Корсунская икона, явленная ему во сне. Обретенная Дмитрием Нарышкиным икона долгое время находилась в его личном владении. Затем она перешла к графине Елене Дмитриевне Эрцен, у которой до 9 лет воспитывалась госпожа Александра Александровна Алексеева. Последняя и стала хранительницей иконы. Проживала Александра Алексеевна на Лиговке, в одной из дешевых квартир в доме барона Фредерикса, близ церкви Знамения Божьей Матери. Постепенно икона приобрела известность. В 1894 году она была внесена в Исаакиевский собор. На Корсунской иконе Матерь Господа обеими руками обнимает своего возлюбленного сына, как бы стараясь оградить его, сохранить, защитить своими материнскими объятиями. Но как грустны прекрасные глаза Богородицы, и как скорбно выражение ее лика, исполненного величия и небесной красоты. В год внесения Корсунской иконы в кафедральный собор тогдашней столицы начался отсчет времени тернистого пути, подвига, страданий и жертв за Россию, ее последнего императора. Самой иконе предстояло оставаться в храме почти столько же, сколько предстояло жить императору, около 25 лет, то есть до времени крушения храмов революционным вихрем. Сколько людей за это время утешила Царица Небесная, знает только Господь и она сама. Затем след почитаемой иконы из кафедрального собора затерялся. Известно, что во времена реквизиции церковных ценностей алтарная часть собора была тем местом, куда грудами складывали иконы и другие церковные принадлежности из храмов Петрограда и его окрестностей. Что из этих ценностей пропало безвозвратно, об этом не знает никто. А что сохранилось, известно работникам музея Исаакиевский собор, охраняющим в подвалах собора на протяжении 8 десятилетий многие церковные ценности. Впрочем, ими заполнены и подвалы музея Казанского собора. Все это плотно упаковано в многочисленных ящиках, пронумеровано и лежит в качестве святыни под спудом. Жива ли среди них чудотворная корсунская икона Божьей Матери или нет, неизвестно.